Патока, в которой застыло оружие и конечность, сразу же спала. Наверное, из-за того, что я до сих пор так и не понял, как именно держал это заклинание. Перевертыш тут же отпрянул, а тело воеводы стремительно начало деформироваться. Могучие плечи втянулись, массивные ноги истончились, одежда пропала, сменившись черным густыми волосом. А вместо Ильи на меня смотрел Митька, придерживая раненую руку. Доппельгангер не рассчитывал разжалобить своего противника, потому что в то же самое мгновение он рванул в лес, так шустро, что я даже не успел второй раз ударить его. Ну правильно, чего я удивляюсь, кто может быть проворнее лесного черта на пересеченной местности? Я скрипнул зубами, от злости и от досады. Внутри что-то оборвалось и показалось, что на языке появился вкус непонятной горечи. Наверное, это можно назвать разочарованием. Почему он так поступил? Отчего хотел меня убить? Ведь мы почти сдружились. После небольшого промедления я все же побежал за ним. Точнее, побежал куда-то в темный лес, не разбирая дороги. Только зачем? Для чего? Думаю, даже если бы на моем месте был какой-нибудь Чингачгук, последний из магикан, не армян, а индейского племени, то и он бы потерпел фиаско. Днем еще может быть, а ночью, чего тут разберешь? От досады я ударил ближайшее молодое деревце мечом, полностью скосив его, и тут же почувствовал себя глупо. Дерево тут причем росло, никому не мешало, выполняло свою роль в выработке кислорода. Меч глухо завибрировал, и его дрожь прошла по пальцам. Однако здесь было еще что-то, кроме простого механического колебания. Некая сила, чужая, древняя. Она будто спрашивала, чего я хочу, только делала это без слов, словно старый приятель, едва заметно кивая головой. И я ответил на его зов. Понятно, чего я хочу, найти этого мерзавца. Меч завибрировал вновь, только теперь вполне самостоятельно, увлекая руку за собой и указывая в нужном направлении. Клинок, вкусивший крови, точно знал, где находится его жертва, и подобно гончей собаке повел меня за собой. Что было делать? Я побежал, взбудораженный возможностью догнать и наказать перевертыша за то, что предал и пытался убить. Нет, он хотел это сделать и раньше, работая на Шуйского, но тогда все было по-другому. Можно сказать, что я мчался на крыльях ветра в образе графа Монте-Кристо или хотя бы Дубровского. Но куда уж там, величайшего мстителя не назовут Матвей. Это я могу точно и решительно заявить. Поэтому и бежал я как Мотя Зорин, преследующий скрывшегося в ночном лесу перевертыша, неуклюже, с заминками, многочисленными падениями и пару раз чуть не напоровшись на собственный меч. Лишь после этого дошло, что с такими методами преследования воевода все же действительно навестит меня, только для опознания трупа княжьего человека. Поэтому я снизил скорость и перешел на шаг. У меня до сих пор было значительное преимущество перед Доппелем. Он ранен, причем серьезно, если я все правильно понял, и стремительно теряет кровь. Долго бежать в таком состоянии перевертыш не сможет, тогда как я здоров, не сказать, что полон сил, но цел. Да и меч ведет за Доппельгангером, куда бы он ни спрятался. Рано или поздно, я догоню его. Пару раз я взбирался на небольшие холмы, после чего вновь спускался к деревьям. Продирался сквозь заросли кустарника, перепрыгивал через ручей, но шел и шел, пока не выбрался к берегу внушительного озера. Это, наверное, Лесогорское, если внутренний компас меня не подводил. Меч повел вдоль берега. Значит, перевертыш не рискнул отправиться вплавь. Почему? Либо сильно истощенный боится не доплыть, либо понимает, что его кровь может привлечь нежелательное внимание. В любом случае, мне это было только на руку. Злость постепенно отошла на второй план, а на первый накатила чудовищная усталость. Но в то же время решимость никуда не делась. Я был уверен, что буду шагать до тех пор, пока не упаду. Есть вещи, которые нельзя прощать, и предательство – одно из них. Благо, далеко идти не пришлось. Сначала меч завибрировал так, будто был готов вырваться из рук и сбежать от меня, а потом я увидел его, лежащего под деревом неподалеку от воды, лежащего в своем истинном обличье, обессиленного и сдавшегося. Он не мог больше бежать, как не оказался способен накинуть чужую личину. Весь его хист уходил на поддержание жизни. Я не знал, что сказать. Просто стоял, глядя на перевертыша, заключенного в это уродливое тело, и тяжело дышал, сильно сжав зубы. Доппель не выдержал первым. «Давай быстрее покончим с этим, я все равно уже почти труп». «Почему?» Смог я выдавить из себя только это, и удивился от реакции, которую оно вызвало. Казалось, это короткое слово придало перевертышу жизни, раззадорило его. Он приподнялся на локтях, при этом жир на руках мерзко заколыхался, а затем зло ответил. «Потому что ты глупец, невероятный глупец, что тебе стоило взять за рог с меня, чтобы я не мог навредить тебе и твоим друзьям? Почему не спросил? Ты просто не оставил мне выбора, ты сам выбрал этот путь. Я думал, что мы...» Я не смог сказать это слово. В памяти еще стояло, как мы вместе с перевертышем делаем мерзкую и грязную работу, которую я сам никогда бы не мог выполнить. А Доппель между тем продолжил. «Друзья, да что ты такое несешь, идиот? Неужели ты до сих пор не понял, что в этом мире нет друзей? Есть временные союзники и враги. Последних больше. Да и временные союзники в любой миг могут переступить черту и воткнуть нож в спину». Я стоял на ватных ногах, чувствуя, как в горле образовывается какой-то мерзкий комок, который невозможно проглотить. «И все же почему?» – спросил я. «Тебе не хватило денег?» «Нет, ты был более, чем щедр», – зло отозвался Доппельгангер. «Твоя щедрость может лишь граничить с твоей глупостью. Но кое-что я не мог оставить. Я искал этот меч не одну сотню лет, но ты привязал меч к себе. Получается, нужно было тебя убить». Он был на слове. «Не переживай, я бы нашел возможность выведать у тебя, где хранятся твои игрушки. Умирающий рубежник готов на все, лишь бы избавиться от мучений». Он замолчал, шумно дыша и буравя меня ненавистным взглядом. Я же не чувствовал ничего, будто все эмоции попросту вынули и осталась только пустота. «Ну что ты стоишь, остолоп? Ты выиграл, я проиграл, так бывает. Давай, заканчивай с этим. Или даже после этого ты решишь, что я достоин жизни». Перевертыш тускло, будто из последних сил, посмеялся. Казалось, у него тоже закончились всякие эмоции. «Матвей, нельзя СС оставлять его в живых. Раненый враг, которого отпустили, всегда вернется. Я знаю, я наивный, но не глупый. Наверное, перевертыш хотел поинтересоваться, что я там несу, но не успел. Меч, ради которого он поставил все на карту, вошел в его жирное тело между ребер. Я бы хотел сказать поэтично, что пронзив его сердце, но серьезно сомневался в том, что так случилось, потому что фехтовальщиком был тем еще. Что Доппель умер, я понял по слабому всплеску хиста. «Ты все сделал правильно, СС, он прав. Я никогда не смогу до конца стать рубежником. Я слишком человечен, в самом плохом смысле этого слова, что мне стоило взять за рог с него. Но я посчитал, что он отплатит добротой на доброту. То, что ты хороший человек, не твоя СС вина», — ответила лихо. «Ты действительно хреновенький рубежник, но разве это плохо? Посмотри, сколько существ вокруг тебя, и все к тебе тянутся, СС. Может, тебе и не надо быть, как все. Просто СС стоит стать чуть-чуть более жестче». Я отошел в сторону от мертвого тела перевертыша и встал, опершись рукой от дерева. Сначала закашлялся, словно пытаясь высвободить себя от густой грудной мокроты, а потом стал блевать, жестко, с выступившими слезами и в конце концов свалившись на колени, будто какая-то часть меня, все это время противившаяся содеянному, наконец вырвалась. Учитывая мое питание в последние дни, удивительно, как долго меня чистило. Я даже не мог объяснить с точки зрения физиологии, что именно со мной произошло. Просто организм вдруг решил, что ему страсть как надо избавиться от всего, что было в желудке. А кто я такой, чтобы сопротивляться? Нельзя сказать, чтобы я полностью очистился, вдруг взглянул на мир другими глазами и вообще изменился. Но легче стало, это точно. Особенно после того, как я спустился к озеру и умылся. Правда, еще взбодрила ледяная вода и дождик, который стал мелко накрапывать. Наверное, лихо права. Ну что сделать с тем, что я отношусь ко всем по-человечески? Стать мерзостью и говнить направо и налево? Нет, правду все твердят, рубежник из меня так себе. Я лучше буду и дальше с нечистью якшаться, чем дружить с ребятами полными хиста и дерьма. Я нашел подходящий камень, после чего вырезал руну и вернулся к перевертышу, чтобы придавить его. Конечно, едва ли тут проходное место, но все же предосторожность не помешает. Доппельгангер, кстати, стал заметно оплывать, как надутая игрушка, имеющая небольшую прореху. Удивительная способность у нечисти к саморазрушению после смерти. Был бы я чуть позануднее, да не имея столько дел, написал бы какую-нибудь научную диссертацию по этому поводу. «Все, что не делается СС к лучшему», — философски заметила Юния, «а все, что делается, к худшему». «Нет, сам посуди, Что он мертв, это даже хорошо. Концы в воду и СС все. Никто искать не будет. Гуманизма в тебе ни грамма. Я о таких словах даже не слыхивала. СС. Вот что за существа вы, люди. Напридумываете СС себе проблем, чтобы потом сложнее жилось. Иначе скучно, подтвердил я, вытаскивая телефон. Так уж случилось, что я не Митька, и у меня нет вшитого в подкорку лесного компаса. Потому, бежать в погоню за перевертышем, это одно дело, а вот возвращаться к машине, совершенно другое. К тому же, я не вполне понимал, где именно оставил авто. Ладно, главное, добраться до дороги, а там уже разберемся. Что удивительно, но мне повезло. Спасибо и на этом. Если бы сеть не ловила, я бы лег рядышком с Доппелем, потому что ни сил, ни настроения что-либо делать уже не было. Но нет, карты открылись, даже нашли меня в этом грешном мире. Я отдалил, приблизил, снова отдалил, после чего горько усмехнулся. Ну что, СС теперь домой. Если бы, только и сказал я, такое ощущение, что все, что со мной происходит, не случайно. Эй, там, наверху, у вас действительно есть какой-то план для Матвея Зорина или это просто глобальный прикол? Небо мне ответило лишь усилившимся дождем. Ну понятно, мне большего и не надо. Я побрел по направлению к дороге, желая побыстрее выбраться из леса. Только понимал, что поспать мне еще не скоро придется. Глава 19. На дорогу я выбрался уже промокшим до нитки. Благо, ошибся не сильно, потому что увидел вдалеке горящие габариты чужой машины, а рядом с ней в темноте стоящего зверя. И в очередной раз порадовался своему авто. Не машина, а затаившийся хищник. Начал я, само собой, с обзора тачки, на которой приехал перевертыш. Ничего примечательного, саквояж на пассажирском и труп обрюзгшего мужика средних лет на водительском. Того самого, который решил подвести смазливую девчонку в обтягивающих шортах ночью. Наверное, можно сказать, что сам виноват и все такое. Только едва ли глупость должна караться смертью. Этого мужика скорее всего кто-то ждет, уважает, да чем черт не шутит, любит. Но его история непримечательно закончилась здесь. Я даже не стал размышлять на тему, как перевертыш хотел выбраться отсюда. Если угрозами заставил случайного чужанина ехать за мной, значит, сам водить не умел. Да какая теперь разница? Единственное, что меня немного интересовало, что будет дальше. Нет, не со мной, тут все понятно. С трупом человека и машиной. Его обнаружат рано или поздно. Дорога пусть и не самая многолюдная, но днем тут все равно ездит. Смогут ли выйти на меня или попросту хист отведет? Ведь промысел защищает рубежиков почти от любого внимания обычных людей. Все, что я сделал, лишь забрал саквояж, да подобрал стилет с фляжкой, валяющийся возле моей машины. Дождь уже не просто лил, с яростью барабанил по крышам авто. Это хорошо, лишних следов не останется. Я даже поразился тому, насколько цинично стал размышлять. Наверное, дело все-таки в усталости, а не в отсутствии эмпатии. Мне честно было жаль любитого мужика, но в то же время я понимал, что ничем помочь ему уже не могу. Поэтому завел зверя, включил печку на полную, не хватало еще простыть после всего этого, а затем дал по газам. Ехал я недолго хотя бы потому, что вопреки всем неписанным правилам, мне и не нужно было убегать с места преступления, пусть и не моего. Я свернул к небольшому поселку, который на карте значился, как пруды, и затрясся по плохенькому асфальту. Ничего примечательно, обычный непримечательный населенный пункт. Из такого молодежь хочет уехать в большой город, а старики все нудят, что к ним никто не едет. Хотя немного проехав, я понял, что все же поселок не такой уж маленький. Больше того, можно даже сказать, что тут есть жизнь. По крайней мере, как только я переехал железную дорогу, на глаза попалась остановка, а затем воинский мемориал памяти Великой Отечественной. Дальше еще интереснее, у небольшого озера оказался оборудован пляж, а справа мелькнуло несколько панельных пятиэтажек, в которых горел свет. На карте здесь значились еще детский сад, почта, даже торговый центр. Понятно, что, скорее всего, состоящие из нескольких отделов частников, но все же, цивилизация, мать ее, к своему стыду, я даже не знал об этом поселке. Для чего он здесь? У меня был лишь один вопрос, зачем Врановой создал тайник неподалеку? Что глушь, понятно, однако место для рубежника должно быть именно укромным. А тут, извините, люди вполне себе живут и здравствуют. Я сверился с картой, да, все правильно. Пруды заканчивались, а проселочная дорога вела дальше, и по ней можно было добраться до самого залива в виде сапога. Я доехал до очередного перекрестка, слева виднелись какие-то строения, которые обычный человек в такой темени бы и не рассмотрел, а справа, если верить навигатору, находился залив. Я повернул, проехал еще немного и остановился неподалеку у берега. И что дальше? Вся проблема в том, что никаких других указателей мне жена убитого рубежника не оставила. Вот доберусь я до залива и что? Прокричать петухом три раза или к лесу задом повернуться? К тому же, что-то делать в такой дождь себе дороже. А еще я жутко хотел спать. Так сильно, что если бы сейчас на хвосте у меня были воевода, вся полиция Выборга и даже Крон, я все равно бы удобнее устроился в кресле и уснул. Тут и делать ничего не надо было, разве что прикрыть веки. Пробудился я от ритмичного постукивания, открыл глаза и будто в другой реальности оказался. Сквозь зеленую листву игриво просвечивало солнце, от прошедшего ливня на лобовухе лишь напоминали следы грязных разводов, а возле водительской двери стоял мужик неопределенного возраста. Нет, не бич какой-то или люмпин, одет бедно, но вполне опрятно, мастерка времен позднего СССР, выцветшая кепка с коротким козырьком и единственным словом «Феодосия», спортивные штаны и резиновые полусапожки. Просто мужик оказался чересчур загорелый и небритый, то ли 40 ему, то ли все 60. Из примечательного я еще заметил внушительных размеров рыбацкий ящик, перекинутый ремнем через плечо, и несколько удочек. «Здрасте», — опустил я стекло. «Ты чего это тут?» — сердито спросил мужичок. «Да я ехал, тут дождь ливанул, остановился и сморило. Ты это того, не из этих, случаем? Нет, у меня даже девушка есть». «Да нет, которые того, лазит по клумбам, а потом как зомби стоят, все пытаются глазами небо проткнуть». «Нет, и не из этих. А что, у вас тоже бывают?» «Ага, этого самого, я то сроду не видел, а тут старуха моя говорит, поди, посмотри, по улице шоркаются». Я гляжу, действительно ходят. Я ружье взял, даром что патронов нет, вышел, вот они и драпанули. «Это я в прудах живу, значит, и до вас прогресс дошел, чтоб его». «Дошел», — сплюнул он. «Так чего ты тут?» «Да мы с друзьями решили на шашлык выбраться», — на ходу принялся сочинять я. «Вот, ищу место, чтобы потише, спокойнее, чтобы не мешал никто». «Это, того, тут вам не понравится», — замахал руками мужик. «Сюда и не ездит никто. Лучше вон, там в стороне ферма. Зверюшки всякие, лошади. Туда даже с города ездят, на эти экскурсии. Вот туда езжайте, а сюда не надо. А тут чего такое? Того, этого места плохое. Вон в заливе каждый год люди тонут, хотя вода чистая, дно видно. А тонут, почем зря. Раньше и без того бывало просто пропадали. По разговорам же, того, сюда шли рыбачить. Вот оно как, и все возле чертова камня. У меня аж мурашки по спине пробежали, а во рту пересохло. И сразу будто забылось все ужасное, случившееся в последние дни. Во мне сейчас был мальчишеский азарт, который появляется каждый раз, стоит тебе понять, что ты в шаге от раскрытия какой-то тайны. Народ у нас простой, и все загадочное, необъяснимое, связывает с чертом. Я чужан не виню, у них толковой книги нет, да даже рубежные тетради никто не раздает, где немного пробегаются по бестиарию. Но если люди умирают, да еще возле камня, который не зря окрестили в честь Митьки, тут явно что-то интересное. К тому же, жена Вранового послала меня сюда. Совпадение? Ага, сейчас. Мне было ясно, что именно туда и необходимо отправиться. Так и зовут. Чертов камень. Ага, там, — указал рукой мужик. Его это самое, сразу видно, рядом скалы светлые, а он один серый. Ладно, спасибо. Значит, и правда надо поискать другое место. Ага, поищи, — недоверчиво ответил тот и побрел прочь. И все бы хорошо, если бы не обостренные органы чувств, благодаря рубежничеству. Стоило рыбаку отойти, как он пробурчал себе под нос: место им потише. Приедут, это самое, бумс-бумс включит, напьются, намусорит. Презервативы свои накидают, тьфу. Понятно, что мужик, скорее всего, хотел просто отвадить меня от здешних мест. Сам-то он побрел как раз к воде, пусть и не к заливу. Я его в чем-то понимал. Тоже не любил, когда использованные презервативы оставляют в местах, не предназначенных для этого. Однако, что бы теперь рыбак ни сказал, мое намерение бы он не изменил. Я уже загорелся идеей посмотреть на тот самый чертов камень, потому вылез из машины и побрел в указанном направлении. Идти пришлось через кустарники, стараясь держаться неподалеку от берега. Да и к воде выход был не везде. Не знаю, чего рыбак боялся. Сюда в здравом желании никто на шашлычки не приедет. Есть места и поближе к Выборгу, и поудобнее. Разве что сбежавшие из тюрьмы зэки, потому что здесь их точно никто искать не станет. А так, чертовым камнем оказался здоровенный вытянутый валун возле немногочисленных скал, единственных здесь. Взобраться на них не представлялось возможным, слишком крутые и высоки, да еще находятся в воде, можно сказать, неприступны. По цвету валун оказался разве что чуть темнее остальных камней. Да уж, что говорится, а разговоров-то было. Я почти разочаровался и собрался двигаться обратно, но тут проснулась Юния. «Эсэс, чую, не русским духом пахнет, это понятно, я вчера весь день без душа, потом бежал, вспотел, еще под дождь попал, от меня, наверное, как от мокрой псины несет, да помолчи ты, эсэс баламушка, нечистью пахнет, слабо, но пахнет, полуживая нечисть, оттуда, уточнил я, указав на чертов камень, оттуда эсэс, я прошелся по берегу, рассматривая цель своего путешествия. Нет, как оказалось, чертов камень был жемчужиной затопленного ансамбля сада камней. Короче, подобием пика небольшой горы, торчащим из воды. Так, думаем логически, сел я, вытирая выступивший пот со лба. Есть нечисть и утопленники. Значит, нечисть как-то привлекала чужан. Для чего? В карты СС с ними играть. СС сам подумай. Хорошо, предположим, для чего-то очень нехорошего. Но... получается, к этой нечисти каким-то образом есть проход. Интересно, откуда? Думай, Матвей, думай, хмыкнула лихо. Когда я говорил, что от меня пахнет мокрой псиной, то не имел в виду, что мне нужно в кратчайшие сроки помыться. Да и куда плыть? Ты к камню этому двигай, а там я СС подскажу. Глупо было бы надеяться, что мое приключение закончится без всяких эксцессов. Ну, в смысле, что я найду какую-нибудь висящую веревочку, дерну за нее и нет, никакой обезьяны чичичи, просто сразу же откуда-то свалится мост с надписью «Тайник Вранового находится с другой стороны». Идите осторожнее, переправа ветхая. Откуда именно мост должен свалиться, меня не особо интересовало. Но мне очень хотелось, чтобы в жизни хоть что-нибудь было по щучьему велению. Чтобы просто захотел и бах, все. У меня был знакомый по институту Гриша Пашков. Вот как ему перло по жизни, это даже представить страшно. К примеру, в начале года Гришка говорил, что жуть как хочет машину, и на тебе, ему от брата досталась шестерка. Пришлось, правда, поменять лобовуху, радиатор, фары, капот, да и так по мелочи. Затем он как-то обмолвился на вписке, что будь у него хата, тоже бы всякие тусовки устраивал. Месяца не прошло, дед умер и по завещанию Гришке квартиру оставил, да, пенсионерскую, без ремонта, но много ли студентам надо? А когда ему срочно понадобились деньги, то Пашков удачно сломал ногу в трех местах, и оказалось, что его родители застраховали. Так, стоять, а точно ли Гришке везло, вообще, попахивает каким-то рубежным проклятием или вроде того. От внезапного осознания, я даже раздеваться перестал. Чего, боишься отморозить чего? Да нет, так, приятель одно вспомнил. Так что, значит, я плыву до камня, а дальше ты ведешь по приборам, веду, СС ты ж без меня, как без рук. Вообще, только истины в словах лихо была, она действительно очень сильно мне помогала, и чем дальше, тем больше. Еще чуть-чуть и я даже буду готов ее похвалить вслух. Пока же я аккуратно убрал вещи на слово, аккуратно, потому что там вонючей мокрой тряпкой лежало покрывало водяного царя, надо будет найти подходящее место и выкинуть его. Хорошо, что меня никто не видел. А то стоит молодчик в одних трусах, не пойми, как здесь оказался и для каких целей, то ли недоделанный нудист, то ли несостоявшийся самоубийца. Трусы я мысленно отказался снимать из-за лиха, она же каким-то образом из артефакта видит почти все. К слову, трубку пришлось взять в руки. Если бы я оставил ее на слове, то не услышал бы подсказок Юнии. Стоило войти в воду, как я вспомнил недавние слова перевертыша, действительно холодная. В этом деле, главное нырнуть сразу. Чем больше думаешь, тем потом сложнее решиться. В этот раз не сработало, потому что я сделал несколько грибков, но теплее так и не стало. Гадство какое-то. Ага, к камню плыви, плыви, СС. Плыву, СС, я все же сдержался и решил не озвучивать слово, которая вертелась на языке. До нужного указателя на карте жизни я добрался невероятно быстро. Оказалось, что ничего так не мотивирует, как холодная вода. «И чего дальше?» – спросил я, проверяя на месте все ли коронки самым простым способом, выстукивая зубами чечетку. «СС, ныряй, чичичево, внизу проход, под водой». «СС сам понять должен был, сказали же тебе, что люди тонули». «А почему, СС, нечисть их к себе звала, а как пройти они не знали?» «Я тоже не знаю». «Ныряй, я тебе дальше подскажу». Я тяжело вздохнул, не столько для того, чтобы набрать побольше воздуха, но и мысленно жалуясь на собственную судьбу. А потом все же ушел под воду. В чем мужик не обманул, обзор здесь был неплохой, вода на удивление чистая, лихо руководила моими действием. Сказать честно, ее голос раздавался так же четко, как на суше, чем немного смущал. «СС ниже, еще ниже, вон, где камень мхом покрытый, под него СС поднырни, плыви теперь, плыви, это проход, СС, чего ты булькаешь?» Булькал я потому, что у меня заканчивался воздух, но сказать об этом не получалось. К счастью, следуя указаниям, я немного проплыл по затопленному коридору и вынырнул на поверхность, жадно втолкнув в легкий кислород. Правда, запах мне не понравился. Затхлый, сладковато-приторный, да еще с нотками гниения. Зато можно было немного оглядеться. Только теперь я понял, что очутился внутри крохотного грота с подземным входом. Вообще, нечисть любила такие места. Сразу вспомнились русалки. Почерк их. Зовут, потом топит. Только здесь хозяйничали явно были не русалки. Это я сразу, как разглядел труп первого человека на каменистом берегу. Листья дубовые падают с ясеня. Вот ни хрена себе, так ни хрена себе. Лежал он тут давно, несколько лет. Плоть сгнила, одежда истлела. Такое ощущение, что бедняга на последних волевых добрался до подводного коридора. Да там и утонул. И уже позже его вынесло сюда. Не скажу, что вид мертвеца испугал. У меня за последнее время как-то пугалка сама собой сломалась. Разве что стало неприятно. Мертвые должны лежать на кладбище, в гробах облаченные в хорошие костюмы и оплакиваемые родственниками. А не валяться внизу головой на камнях в очень плохом виде. Чего ты на него уставился? Он тут давно лежит. СС, вылезай, давай, она наверху. Я не спросил, она, это особь женского пола или нечисть. Что-то мне подсказывало, что скоро я сам обо всем узнаю. Осторожно, чтобы не потревожить мертвеца, были у меня какие-то приобретенные в детство предрассудки, я выбрался из воды. Это был самый странный грот, который я видел. Нет, не сказать, чтобы Матвей Зорин лицезрел их бесчисленное множество. Просто если прошлый, русалочий, предстал в виде широкой пещеры, этот походил на какую-то башню. Каменистая тропа закручивалась по спирали и уходила вверх. Я достал со слова одежду, футболкой вытерся, от джинсы и куртку надел. Надо сказать, стало чуть получше. Появилась уверенность, да и дрожать я перестал. Хотя причин для подобного хватало. Потому что пройдя немного, я наткнулся на несколько костей. Желтоватых, подкрашенных временем и обглоданных дочисто. И мне почему-то это не особо понравилось. Даже не знаю, почему. Вроде бы обычная приятная поездка за город в субботу. Зато через 15 шагов я увидел картину в целом. Посреди гнезда, собранного из костей и разорванной одежды, лежала она, столь же ужасная, сколь и прекрасная. Что это нечисть, стало ясно сразу. Как-то немного я встречал людей, у которых из рук росли крылья. Причем, тоже красивые, с большим золотым оперением, перышко к перышку. Надо сказать, это единственное птичье, что оказалось в нечисти. Руки, ноги, грудь, особенно грудь, лицо, все было женским. Причем, невероятно обворожительным. Подобно красоты я никогда не встречал раньше. Она казалась настолько хрупкой, что тронешь, развеется. Столь изящные и тонкие были эти руки, ноги, черты лица. Даже невероятно. Единственное, что меня ужаснуло, крепкая цепь, стягивающая лодыжку крылатой девушки. Нет, сторожевых собак я видел, но вот сторожевая нечисть, это что-то новенькое. Хист я различил едва-едва. Бедняжка дышала слабо, словно доживала свои последние дни. «Ты знаешь, кто это?» – спросил я у лиха. «СССС знаю», – почему-то не сразу ответила Юния. Да не ответила, выплюнула. Таким тоном, словно это была ее личная кровница. Глава 20. Гнусная нечисть, гнусная. Повезло нам, что она полумертвая, иначе бы СС зачаровала. Дальше лихо стал рассказывать уже более спокойно, разве что изредка вставляя обидные прозвища относительно сирен. В общем, вела себя как неуравновешенный акын с синдромом Туретта. Правда, я привык к непростому характеру Юнии, поэтому смог вычленить из ее повествования нужную информацию. Итак, нечисть звали Сирен. Вообще, была она довольно редкой, как призналась Лиха. Точнее, раньше их водилось неприлично много, на каждом дубе с золотой цепью по 3 штуки жило. Но характер у этих крылатых девок оказался жуткий, а материнский инстинкт у них был развит слабо, вот постепенно и выродились. Кстати, приятного в сиренах действительно оказалось немного. Кушали они практически все, не особо терзаясь муками совести и не брезговали людоедством. Хотя тут все понятно, для них человек – это совершенно другой биологический вид. Так что почему нет? К слову, я уже и сам понял, что гнездо из костей – не бутафория. И догадался, что стало с теми, кто же смог доплыть сюда. Спойлер, ничего хорошего. Сирен могла очаровать любого чужанина своим голосом, разве что с рубежниками работала уже чуть хуже. И чем старше Сирен становилась, тем сильнее развивалась ее кунг-фу. Но тут нам повезло, как призналась Лиха, перед нами была совсем девчонка, лет 100-110, не больше. В общем, по меркам Сирен, писюха зеленая, которая и жизни-то не видела. Наверное, я когда-нибудь привыкну к тому, что уважать можно лишь тех, кто топтал землю не меньше 3-4 сотен лет. Не знаю уж, как Юния это определяла. По мне, Сирен не дальше 20, кожа белая, упругая, грудь высокая, ни безжизненном лице ни складочки. А грудь так, Мотя, возьми себя в руки. Сверху есть проход СС сюда, сказала Лиха, потому чужане ее слышали и плыли. Оттуда и прилетал Врановой. Он мог оборачиваться птицей, вспомнил я сражение возле владений Лешего. Значит, он держал ее на привязи. Зачем? Мне откуда знать, кто его СС знает? Или ее? Вдруг она бешеная? Да нет, едва ли. Не дергается в конвульсиях, пены у рта нет. Я бы даже сказал, что нечисть наоборот, чересчур спокойно. Что совершенно точно, это действительно было место слова моего недавнего врага. Вернее, не прям рядом с Сирен, а чуть подальше, на относительно ровной, расчищенной от камней площадке. Я хотел найти какой-нибудь склад серебра, чтобы утонуть в нем. Однако создавалось впечатление, что у Вранового в последнее время дела шли не особо успешно. Несколько небольших пучков трав, парочка красных камней, наверное, драгоценные, внушительная связка ключей, пара посохов и все. Даже у меня на слове хлама больше. Но что делать, пришлось забрать, не зря же приходил. Затем на повестке дня встал другой сложный вопрос, а именно, что делать с Сирен, а то лежит тут, грудь вывалила. Тьфу ты, Мотя, тут главное СС спокойно себя вести, аккуратно отойти к ней за спину, а уже потом руку с мечом поднять, подсказывала Юния. Зачем аккуратно, чтобы кровью не забрызгаться, искренне удивилась Лиха, что я сам не понял, а может, даже не вздумай. Вот СС куда тебя обычно приводит желание кому бы то ни было помочь, и несмотря на это, я все-таки до сих пор жив, возразил я ей. Давай, давай, СС, испытывай судьбу. Мало тебе было перевертыша. Наверное, в чем-то Лиха права. Блин, да она во всем была права. Но я считал, что неправильно ставить крест на любом существе, даже не поговорив с ним. Лично я себе точно буду корить, если сейчас добью Сирен. Да и если просто уйду, потому что равнодушие здесь равносильно убийству. Да, может быть тому причиной то, что она большей частью женщина и голая. Это нельзя списывать со счетов, но по остальным пунктам все тоже подходило. Ой, дурак, СС, протянула Лиха, когда я присел рядом с Сирен, положив руку ей на живот. Вообще, хотел на грудь, но в последний момент передумал. А то еще попаду в какой-нибудь секс-скандал и меня местная нечисть отменит. Странное дело, хистов Сирен было много, однако он почти не двигался. Замер, точно вылитый битум в асфальтовую дыру под падающим снегом. В наших краях подобная не редкость. Все лето дороги стоят разбитые, как только начинаются первые заморозки, их спешно ремонтируют. Так, что-то я все не о том. В общем, промысел был на месте, но отказывался поддерживать жизнь Сирен. Мне пришлось выложить немало хиста, прежде, чем внутри нечисти что-то задвигалось. Грудь, да, да, та самая, с красивыми сиськами, высоко поднялась, а существо проскользило пальцами по костям, будто пытаясь за них ухватиться. Она открыла прекрасные голубые глаза, слабо обвела меня взглядом, а потом тихо прошептала: «Пить, вот я идиот, действительно, она же на цепи и до воды добраться не может, наверное, Врановай сам ее поил, но он умер и с тех пор бедняжка в режиме вынужденного обезвоживания, она и так протянула гораздо больше, чем мог обычный человек благодаря хисту, вот и ответ, почему она еле живая и почему промысел застыл». Я бросился вниз, уже даже не обращая внимания на мертвеца, лежащего на берегу, разлегся тут, людям не пройти, не проехать, так, замечательно, а как принести воду, в ладошках, не вариант, намочить футболку, а затем выжать в рот сирен, блин, Мотя, у тебя же голова не только, чтобы ею кушать, у кого для воды есть на слове самая подходящая для этого емкость, правда, сначала пришлось вылить остатки того пойла, которое предлагал мне выпить перевертыш, а затем еще промыть бутылек, даже не представляю, что там было, но вряд ли какой-нибудь изотоник, который приводил в порядок сирен и прочую нечисть, и только после этого я набрал воды, конечно, не уверен, что та отвечала всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, но едва ли птичка начнет полоскать после нее, все-таки у нас вода чистая, даже дно видно, не сено какая-нибудь, я вернулся к сирен, которая без моей поддержки опять ушла в энергосберегающий режим. Да, на тебя, подруга, так хисто не напасешься. Меч хоть вытащи, помогайка недоделанная, СС. На всякий случай. На этот раз я лихо послушался. Случаи действительно бывают разные. И помогать существам нужно, но и о собственной безопасности лучше не забывать. Так, на всякий случай. Поэтому меч я положил у своих ног, готовый если что схватить его, а потом бережно взял сирен за голову и стал поить ее, точнее, попытался. После первых слабых глотков, глаза нечисти открылись, а сама она схватила фляжку двумя руками. Даже не представлял, что пятирубцовая нечисть может быть такой сильной. Я и держал ее, чувствуя, как хист внутри крылатой девушки начинает приходить в движение. Еще, наконец, оторвалась от пустой бутыли крылатая девушка. Пришлось сходить снова вниз, прихватив меч. На этот раз сирен не вырубилась, а ждала меня, жадно следя за каждым движением. Утолив жажду, она отдала фляжку, села на костях, кокетливо закинула ногу на ногу и улыбнулась. Правда, мне это не понравилось. Бывает так, что встречаешь девушку, которая кажется совершенством, идеальное лицо, восхитительная фигура, не глупа, а потом оказывается, к примеру, что у нее вальгусная деформация большого пальца стопы или третий сосок. Нет, для меня, конечно, это фигня. Как говорят, лишь бы человек был хороший. К тому же, недостатки в том числе делают нас теми, кем мы являемся, добавляют индивидуальности. И, чем черт не шутит, может, кого-то умиляют. Изюминкой сирен оказалась улыбка. Точнее, зубы, которые эта самая улыбка обнажила. Хотя не обычные зубы, а ряды треугольных резцов. Такими очень удобно разрывать сырое мясо, но с ними ты едва ли станешь миссис Россия. Хотя, последние звания ты не получишь и обладая идеальной внешностью. У них там вообще странные критерии, если уж выигрывают тетеньки с лицами, похожие на сидевших футболистов. Что интересно, сирен сразу поняла свою оплошность, потому улыбаться перестала. «Спасибо, рубежник», — сказала она, — «ты меня спас». Хист не просто всколыхнулся, а значительно подрос, отзываясь на ее слова благодарности. Вот, Алиха говорит, что неприятная тетенька, очень даже ничего. Сирен вытянулась, щелкнув позвонками и расправляя крылья, при этом звякнув цепью. Она извиняюще пожала плечами, мол, прости за эту оплошность. Кто посадил тебя на цепь, мой любимый Пинти? Совсем не грустно, а скорее чрезвычайно бодро ответила она. Мы встретили друг друга, когда он только стал рубежником. Красивый, молодой ворон и пернатое бестие, сирен даже сделала легкий реверанс, правда, вновь звякнув целью, и были счастливы, пока не появилась она. Тогда Пинти бросил меня и сбежал с ней в эти земли, но я была бы не Ерга Сияновна, если бы отпустила нашу любовь. Я хотела убить разлучницу, но Пинти мне не разрешил и посадил на цепь, но я не в обиде, такова цена за любовь. СС, ох, Матвей, я же тебе самого главного о твоей новой знакомой не сказала. Встрепенулась лихо, потому что нет ничего сильнее любви. При этих словах сирен вновь показала зубы, только теперь не улыбаясь, а зловеще ощерившись, да еще рванула ко мне, явно, не чтобы не страстно слиться для в едином порыве. Что самое удивительное, я почему-то оказался в опасной близости от нечисти, запоздало поняв, что сам подошел, пока она говорила. Значит, все-таки, работали чары Сирин. Пусть и не на полную катушку. Все было задумано просто великолепно. Нечисть схватила меня цепкими пальцами за плечи. Я опять удивился, откуда в ней столько силы. Только-только лежала без сознания и просила воды, а теперь готова разорвать меня на части. Казалось, спасения ждать неоткуда. Еще секунда, и ее мелкие зубки вцепились бы мне в горло. Однако мгновением раньше меч, все еще находившийся в руке, будто включил самонаведение и без всякого усилия поднялся клинком по направлению к нечисти. Сирин удивленно вздохнула и отпрянула, разглядывая рану в боку. «Так что ты не сказала?» Сразу отскочил я, рассматривая, как нечисть склонилась и стала плакать. «Больше всего почитают Сирины любовь, СС. Можно сказать, любит так, что прохода не дают, и всем готовы пожертвовать для СС своего избранника, даже если он взаимностью не отвечает. В общем, больные на ВСС всю голову. Нет, алкоголиков среди нечисти я встречал, это оказалось вообще несложно, и музыкантов тоже. Но что столкнусь с абьюзершей с крыльями, даже не предполагал. К такому меня жизнь точно не готовила, и несчастный Врановой, который тоже не был близко знаком с рубежным миром, повелся на золотые перышки. А на что еще? Явно не на эту грудь и блин, ведь во всем остальном Сирин вполне себе ничего такая женщина. Не то, что русалки, которые одинаково клюют и на шампанское, и на опарыша. Так, Мотя, не о том думаешь, вообще не о том. Короче, Врановой думал сбежать от своей любовницы. Пацан к успеху шел, не фартануло, не свезло. Он даже удрал с ритвой сюда, правда, вряд ли только из-за Сирин, но все же. Однако нечисть нашла его и здесь, и явно попыталась устранить жену Вранового на почве ревности. Вот он и посадил Сирин на цепь. Кстати, убил двух зайцев, обезвредил нечисть и заимел хорошего стража для слова. Если сюда кто-нибудь ненароком бы проник из рубежников, то имел существенный шанс здесь и остаться. А что тут, чужане иногда умирали, так с кем не бывает. Надо же нечисти себя как-то развлекать, так сказать, малая кровь, она такая малая. «Давай, рубежник, убивай меня», уже не плакала, а будто просто собирала слезы и смазывала ими рану Сирин. «Пинти все равно найдет тебя, он самый сильный, самый красивый и самый умный из всех». «Да, имел честь с ним видеться. Есть только одна небольшая проблема, Врановой, в смысле, Пинти, он мертв». «Мертв?» В глазах Сирин мелькнуло недоумение. «Как мертв?» Приступил закон, найденный убит Кощеем, чему я был личным свидетелем. Что мне поручили обнаружить его тайник и кто именно, я говорить не стал. Лучше опустить такие ненужные подробности, а то эта умирающая тетенька с крыльями опять бросится драться. Эх, очень жаль, поднялась на ноги нечисть, заставляя меня в очередной раз удивиться. А я-то думала, почему ослабла связь. Может, он улетел куда-то далеко, не только потому, что стоически приняла смерть того, за которого минуту назад готова была рвать горло любому, но еще по другой причине. Рана на ее боку затянулась, и о ней напоминал лишь едва заметный белый рубец, СС. Ну конечно, и когда заплачет Сирин, то поймешь, что нет ничего благодатнее их. Вот, что это значит, СС. Я не хотел спорить, тем более, что лихо даже стала цитировать какую-то книгу. Ясно, что нечисть обладает редкой способностью залечивать раны. Попросить, что ли, ее наполнить бутылочку слезами. Наверное, будь я пожестче и беспринципнее, так бы и поступил, заставил ее плакать до тех пор, пока фляжка не оказалась полна. «А как тебя зовут, рубежник?» С живейшим любопытством спросила Сирин. «Мне все еще не удавалось прийти в себя по ряду причин, и вот абсолютное спокойствие нечисти также этому не способствовало. Матвей, Господом дарованный», покивала сама себе Сирин. «Ты, конечно, не так красив, как Пинти, но это будет как минимум забавным». «Что именно будет забавным?» Я не спросил, лишь думал, почему это я не такой красивый, как Врановой. Да, лицом я, конечно, не вышел, но проиграть Пинти, это было, в конце концов, обидно. А еще я бы хотел понять не столько критерии системы оценки крылатой бестии, но причину ее хладнокровия. Ты верно меня услышала, что Пинти мертв? Верно, кивнула Сирин. И не расстраиваешься? Нечисть смерила меня таким удивленным взглядом, что даже неловко стало, будто это со мной что-то не так, а не с ней. Любить нужно живых, Матвей, пожала плечами она. Так, как я любила Пинти, вряд ли любила его чужанка. Но если он мертв, то теперь ничего не поделаешь. Надо жить дальше, и любить дальше. К слову, Конечно, определенный здравый подход в этом был. Однако меня не покидало ощущение, что я разговариваю с какой-то психопаткой, ну, или роботом. «Что ты будешь делать со мной, Матвей?» – спросила Сирин. «В смысле, делать с тобой, Пентимертв? Ты единственный знаешь тайну этого места, а я…» Она подергала цепь, решив не заканчивать свою фразу, потому что наглядность оказалась достаточно. «Ты будешь обо мне заботиться?» «Ага, бегу, волосы назад. Я, помню, в детстве с хомячком не справился, а тут целая Сирин. Да и признаться, мне не хотелось плодить ряды домашней нечисти, беса с чертом за глаза. Тут бы еще понять, что с лихо делать. Всю жизнь она сидеть в трубке точно не сможет. Да даже если подходить к этому вопросу с практической точки зрения, то одно дело плавать в здешних водах летом и совершенно другое – моржевать, к примеру, в декабре. Крыльев-то у меня в наличии не имеется. Нет, спасибо, мне такого счастья не надо. Извини, но у меня другие планы. Сирин кивнула и тяжело вздохнула. При этом в ее взгляде не было ненависти или осуждения. Нет, эта нечисть правда меня жутко пугала, хотя бы своей не вполне адекватной реакцией. Нет ничего хуже женщин, от которых не знаешь, чего ожидать. «Тогда убей меня быстро, Матвей», — сказала она, — «чтобы я не мучилась. У тебя хороший меч. Убить?» — поежился я. «Как-то слишком много в последнее время смертей выпало на мою долю. И одно дело водяные, которые оказались прямыми врагами лешего, и другое, нейтральная Сирин. Ладно, ладно, может быть, дело еще в том, что та нечисть была неприятная, полумертвая, с бородавками, а это, разве можно до конца контролировать свой разум, когда разговариваешь с обнаженной женщиной? Все время мысль норовит убежать куда-то в сторону. Убить, убить, СС, видишь, она сама просит. Погоди, скажи, Ерга, правильно ведь? Так вот, скажи, если я отпущу тебя, можешь ты пообещать, что не причинишь вреда мне и моим близким, еще Ритве, жене Вранового и...» Тут я запнулся, не зная, как правильно точнее сформулировать условия. «И не будешь убивать и есть людей, СС». Гуманист на босу ногу, рассмеялась лихо. «Кому нужны эти люди?» — фыркнула Сирин. «Они жилистые, жесткие. Я бы с большим удовольствием ела рыбу или зверье. А кто такая Ритва? Жена Вранового, в смысле, Пинти? Почему я должна желать теперь ей смерти?» — вновь удивилась Ерга. Поговорив еще немного, под скептические замечания лихо, я пришел к тому, что решительных противоречий в ходе обсуждения не возникло. Получалось, что Сирин действительно могла жить на свободе, никому не доставляя особых проблем. Поэтому, еще раз проговорив все тщательно, мы ударили по рукам. Правда, я на всякий случай пожал сильную ладонь нечисти только когда ее цепь вытянулась, а после облегченно вздохнул. Остался еще нетривиальный вопрос, как освободить Сирин. Тут на помощь пришла лихо, которая пусть и считала все это плохой идеей. Наверное, Юния решила, что раз уж все равно ее глупый подопечный что-то втемяшил себе в голову, то лучше поскорее покончить с этим. Мечом, СС переруби. По мне, глупость полная. Но за неимением других идей пришлось воспользоваться этой. Я положил цепь на камень, размахнулся и, если честно, я до последнего считал, что ничего не получится. Такое только в русских фантастических фильмах бывает. Однако клинок высек искру, а разрубленное звено отскочило в сторону. Блин, вот не дай бог все вокруг это не реальность, а какой-то вымысел. Не так страшно быть частью фильма, как то, что этот фильм снимает Андреасин. Сирин, надожидаясь, взмыла в воздух. Правда, улетать не торопилась. Она взмахивала крыльем, явно разминая их, и улыбалась, теперь не стесняясь зубов. А мой хист наполнялся ее искренней благодарностью. Так-то, даже самая странная нечисть может быть полезной. «Ты не так красив, как Пинти, Матвей», — сказала она. «Но ты силен, умен и добр. Я с радостью подарю тебе мое сердце». «Да нет, это не обязательно», — торопливо ответил я. «Прям совсем. Живи, как хочешь. До скорой встречи, Матвей», — сказала Ерга и направилась к прорехе наверху пещеры. Мне же оставалось лишь стоять и смотреть, как она улетает, звеня остатками цепи. «Как думаешь, Юния, может, пронесет?» «Точно СС нет», — рассмеялась лихо, звонко, будто даже слишком. Как смеются совсем молодые девушки, лишенные всяких проблем. Но сказать честно, мне начинает доставлять удовольствие наблюдать, как ты страдаешь из-за своей мягкосердечности. Я тяжело вздохнул. Да, добрым людям на свете очень непросто жить. С детства твердят: будь хорошим, честным, справедливым. Не открывая самого главного секрета, Наглых и лживых по жизни гораздо больше, и все им дается проще. Я сам понимал, что если эта Ерга действительно обратит на меня внимание, едва ли это принесет какую-то пользу. Но при этом, странное дело, не считал, что сделал роковую ошибку. К тому же, я все равно скоро уеду в Питер, может и обойдется. Однако неприятный червячок внутри меня, пожирающий яблоко удачи, оторвался от своего плода и с уверенностью заявил: «Не обойдется». Глава 21. Домой я добирался через Каменогорск, взяв чуть восточнее. Да, небольшой крюк, чтобы не ехать той же дорогой, на которой остался мертвый мужик. И не только из-за полиции, от них можно отмахнуться хистом. Просто не хотелось вновь видеть последствия моего просчета с перевертышем. С другой стороны, сомневаюсь, что того водителя ждал какой-нибудь иной исход, кроме смерти. Доппель едва ли оставил чужанина в живых, но в душе все равно что-то неприятно грызло. Дома ждал сюрприз. Все комнаты были отгенералены, мусор выкинут, на кухне стояли сковорода с тушеными бедрами индейки, кастрюля с рисом, а в холодильнике притаился салат с морковью и чесноком. Что-то это очень все странно. Не припомню, чтобы бес так заморачивался с готовкой, да еда какая-то слишком полезная, что ли. Гриша любил все, что пожирнее, чтобы хорошо заходило под пузырек. От Костина ожидать подобного не приходилось. Вот вроде руки у него золотые, по сравнению с моими левыми конечностями, однако во всем, что касалось дома, друг проявлял себя бытовым инвалидом. Для него и сардельки сварить – уже победа. Лучше пойдет и купит беляши или шавуху. Единственное, что он делал хорошо, так это жарил шашлык. Одна беда – дома каждый день шашлык не приготовишь. Ну, или будешь очень ругаться с соседями, которые искренне считают, что балкон предназначен для других нужд. «Оля приезжала», – похвастался Костян. «Помытый, нормально одетый, стоящий возле собранных вещей. Прям совсем другой человек, умоляла вернуться. Говорит, поняла, что жить без меня не может. Вы с ней только разминулись, поехала домой устраивать романтик, а я решил тебя дождаться. Быстро она, чего быстро? Быстро поняла, что без тебя не может. Надеюсь, вы оба извлечете из этого события определенные уроки». Уже извлек. Хрен я ее куда теперь отпущу. Ездит по всяким своим теткам, они ей голову запудривают. Что самое забавное, несмотря на некоторую ограниченность вывода, по поводу Ольги друг не сказать, чтобы был очень уж неправ. Только беда не в тетках, а лярве, которая присосалась к жене Костина. С другой стороны, если Оля не будет шастать по похоронам, то ничего дурного действительно не произойдет. Как по мне, хорошо все, что хорошо заканчивается. Потому что оставлять друга, несмотря на всю мою любовь к нему, здесь, пока я буду в Питере, не хотелось. Непонятно, сколько придется отсутствовать, а возвращаться в грязную обитель ленивых пороков желания не было. В целом, конечно, никаких уроков Костян не извлек. Он считал, что у жены моча ударила в голову, вот та и взбеленилась. Но немного пожила одна и поняла, что ошибалась. Стратегия была скорее девочковая, но сработала, как считал друг. Главное, чтобы он теперь при каждой ссоре не пытался сбежать ко мне. Нечисти, что ли, указание дать и замки поменять? Что до нечисти, как только уехал Костян, те подошли ко мне одновременно с одним и тем же вопросом, звучащим примерно как: «Когда же начнется наш вояж?» Понятное дело, бес был невероятно возмущен тем, что черт, который им воспринимался исключительно как приживало, и которого взяли из жалости, вообще претендует на путешествие. Однако и Митя неожиданно уперся рогом, точнее двумя, заявив, что поедет. Короче, друзья, тут я сам виноват. Сначала пообещал одному, а потом выяснилось, что и второй очень хочет в Питер. Но у меня мало времени, а желания разбираться в этом вопросе никакого. Поэтому я сейчас отъеду, а вы пока сами решайте, кто именно отправится в Санкт-Петербург. Потому что портсигар у меня только один, и постарался выскочить наружу, даже не поев вкуснейшей индейки, хотя был уверен, что она восхитительна. С готовкой у Ольги не возникало никаких проблем, придется потом разогревать, но что делать, с нечистью как с детьми, не скажешь, кого любишь больше, другой обидится. Надеюсь только, что они не разнесут мне дом в ходе жарких обсуждений. Судя по громкому крику Гриши, бес пытался обратиться к собственному авторитету и призвать Митю к голосу разума. Ну, бог в помощь, черт уже не тот мальчик для битья, каким мы забрали его у большака, может и флейтой огреть. Я же поехал по прописке, то есть в бабушкину квартиру, где раньше жил. Разве что изначально заскочил в хозяйственный магазин, открыл новую дверь, походил, посмотрел. Ничего не изменилось, только единственный цветок, который был, сдох. Что неудивительно, наверное, надо квартиру продать, но жалко, бабушка ее любила. Да и что мне с этих вырученных денег? Пусть стоит пока, до поры до времени. Главное сейчас, это чердак. Поэтому я набрал ведро воды и отправился наверх. Если сказать мягко, то здесь чуть-чуть воняло. Так, что даже голуби все разлетелись. Я упаковал покрывало в мусорный мешок, потом еще в один, а после уже в третий. И принялся заниматься дурной деятельностью, отдраивать ограниченное пространство чердака, которое использовалось для слова. На это я убил несколько часов, пару раз поменяв воду. Не скажу, что запах полностью выветрился, но теперь его разбавлял дух белизны, доместоса и всякой химозы. Что до простыни, уже ближе к трассе я облил ее бензином и сжег, от греха. Следом мой путь лежал к лешему, и, само собой, через магазин. Надо же обрадовать моего друга, что теперь ему ничего не угрожает. Что интересно, впервые за все время хоть куда-то я ехал с легким сердцем. Потому что хорошие новости сообщать всегда приятно. Однако и тут меня ждала засада. Начать хотя бы с того, что леший вышел не сразу. Будто владелец громадной квартиры, который услышал дверной звонок лишь с пятой попытки. А когда вышел, то выглядел нахмуренным, собранным, сердитым. Хотя я не мог не отметить, что он стал намного здоровее и моложе. Леший отколупал крохотную часть кренделя, отправив в рот. Впрочем, угощение взять не торопился. «Батюшка, все, не потревожат больше тебя водяные. Слышал я, слышал, что один из рубежников водяного царя убил», — угрюмо произнес он, продолжая ковыряться в кренделе. «Так разве это плохо? Для меня нет, а для тебя». Леший поднял на меня глаза, а в них я прочитал не укор, не осуждение, а беспокойство. Чего это он испугался? «Батюшка, объясни мне человеку с неоконченным высшим образованием, чего опять не так? Сердце у меня за тебя не на месте. Не мог обычный ведун с водяным царем справиться. Уж не заемную силу ли ты взял, за которую рассчитываться придется?» Что забавно, с заемной силой я уже сталкивался, даже вспомнил Форсварера. Оттого понял, о чем идет речь. «Значит, и в нашем мире существуют какие-то артефакты, способные это провернуть. Не переживай понапрасну, там вообще схема очень сложная». Пришлось рассказать лешему весь план с самого начала. Батюшка слушал сосредоточенно, будто даже сердито, изредка кивая на мои слова. То ли он не одобрял действия, то ли просто давал понять, что слушает. А когда я закончил, все же покачал головой. «Опасную игру затеял и все ради чего? Ничего, а кого?» — отрезал я. «Я виноват в том, что водяные на тебя вообще поперли, и ошибку свою исправил. Молодой ты, Матвей, горячий. Иногда попросту отойти нужно в сторону, когда изба полыхает, а не в нее лезть. Извини, батюшка, я так не умею. Знаю, что не умеешь, потому и кручинюсь. Боюсь, как бы не сгорел ты быстро и без остатка. Что до дела, то спасибо тебе, Матвей, за меня, за лес, за существ всех, что под моим началом ходит». И леший поклонился, а в меня словно молнией ударило. Потому что одно дело, когда батюшка благодарит за небольшую услугу, и совсем другое, когда совершает это от имени всего леса. Лицо лешего расплылось, становясь то отдельно пляшущим в воздухе элементом, то частью какого-то дерева или куста. Сам лес потерял резкость и форму, будто я находился на космическом корабле и решил уйти в гиперпространство. При всем при этом я был в полном сознании, пусть и не совсем в ясном уме. «Эк тебя!» — послышалось откуда-то издалека, а потом с сильным запозданием неведомая сила подняла меня на ноги. В роли неведомой силы выступил батюшка, решивший, что негоже хорошему ведуну валяться в лесу, семирубцовому ведуну. Постепенно картинка перед глазам приходила в норму, хотя тело по-прежнему плохо слушалось. Оно и понятно, с каждым рубцом сил все больше, а оболочка все та же. Впрочем, нет, это тоже неверно. Когда я только стал рубежником, то был жилистым, но не более, а теперь мышц заметно прибавилось. Понятно, что чемпионом среди бодибилдеров я не стану, там будут соревноваться Илья и Печатник, но тело действительно пыталось меняться под новые задачи, так что в этом я не совсем прав. «Матвей, ты чего задумался?» — спросил меня леший. «Да вот размышляю, смогу допрыгнуть до верхушки того дерева или нет, а то видел тут на днях, как воевода через озеро сиганул. Ты думай, никак допрыгнешь, «А как приземляться будешь?» — укоризненно покачал головой Леший. «Батюшка, это наставление тренера по прыжкам в высоту или иносказательная мудрость веков. Ты как хочешь, так и понимай. Только насмешничаешь зря. Это когда молодой, мысли легкие, не весит ничего. А как старше станешь, каждый раз будешь смотреть, куда ногу ставишь. Ага, это что-то из буддизма, да, типа, чтобы на бабочку не наступить». Леший уже понял, что я окончательно развеселился и лишь махнул рукой. Мол, чего с дураками разговаривать. Нет, в целом я понимал, о чем он, и в любой другой ситуации бы воспринял совет с благодарностью, однако после получения рубца хотелось действий, движений. Наверное, оттого и настроение улетело в безоблачную высь. А когда я веселый или паникующий, то все время шучу. По крайней мере, так думаю. Но с Лешим мы все-таки расстались тепло. Он понимал, что если человек дурак, то это надолго, поэтому не старался меня исправить, и, можно сказать, принимал. Я завел зверя и рванул так, что чуть на первой же внушительной кочке, чуть не оставил передний мост. Да, это у меня сил полно, но не у всего остального мира, надо сдерживаться. Поэтому на проснувшийся телефон я нажал со всей аккуратностью, с которой мог. «Привет, как дела?» – спросила Наталья. «Лучше всех, чем обрадуешь. Инга тебе тут травы собрала. Сказала, что мне надо тебе передать. Лично ее величество этим не занимается», — усмехнулся я. «Так для этого вроде и нужны приспешники», — меланхолично отозвалась Наталья. «Ты заедешь ко мне? Вот интересно, спроси она меня час назад, я бы стал сомневаться. Начал с того, что еще не разобрался в своих чувствах и отношениях к Зое, что не хочу слишком сближаться с помощницей Инги, и вообще я не такая и жду трамвая. Однако нынешнее бесшабашнее состояние сделало все за меня. А что, очень даже удобно оправдывать собственные косяки. Это не я, это человек, который завладел моим телом после получения рубца. Через полчаса я был уже у Натальи, и следующие два часа мы предавались плотским утехам, какие любят здоровые взрослые люди разного пола. Наверное, могли бы и больше, но хозяйка сама стала выгонять меня, сославшись на дела. «Ты чего, месячный курс витаминов сегодня выпил?» — лишь поинтересовалась она на пороге. «Вроде того. Про новый рубец я ей рассказывать не стал. Во-первых, зачем? Во-вторых, это еще зачем? Только взял здоровенную корзину и стал разглядывать на ходу всякие травы, будто что-то в этом действительно понимал. Ингу можно было за многое не любить, однако к делу она всегда подходила обстоятельно. Вот и сейчас в каждом связанном пучке красовался небольшой листок. Мандрагорий корень, лиходейка, бешеная зубатка, змеевика и прочее. Блин, а ведь придется серьезно поразмыслить над переводом всего этого добра. Или, может, у изнаночников есть свой травник. Корзину я убрал на слово. Решил по приезду домой все обернуть влажными полотенцами и положить обратно. Так у меня бабушка делала с тем же укропом, чтобы он не вял раньше времени. Потому что не факт, что сегодня удастся сгонять наизнанку. У подъезда я встретил уже знакомую бабку, которая в прошлый раз очень удивлялась сначала бессознательному телу Натальи, а потом моему слабосилию. По причине хорошей погоды божий одуванчик был одет легко, теплые штаны с начесом, шерстяная кофта-берет. В нем она, похоже, даже спать ложится. «Здрасте», — поздоровался я. Бабулька поглядела сначала на меня, потом перевела взгляд на открытое окно Натальи, снова на меня и коротко изрекла: «Извращенец». Вот, блин, и поговорили. Интересно, откуда в пожилых людях столько негатива? Неужели они сами не были молодыми, не орали песни под гитару, не пили дешевый алкоголь, не трахались? В конце концов, может, самыми строгими моралистами становятся как раз последние оторвы? Я представил молодую комсомолку в красном берете, которая танцует полуголая на столе. Тьфу, Мотя, да успокойся. В общем, даже эта встреча не испортила моего хорошего настроения. До подворья я доехал, весело насвистывая себе под нос какую-то легкомысленную песню. Развеселился, СС, мне даже представилось, как одноглазая нечисть укоризненно кивает головой. Да, надо вечно скорбеть и думать, как было хреново вчера и что будет еще хуже завтра. Живой, здоровый — уже замечательно. Зная тебя, это СС ненадолго. Вот что за человек, в смысле, нечисть. Лишь бы плохое что-то сказать, хоть бы раз поддержала. Мол, Матвей, ты молодец, все делаешь правильно. Так держать. Ага, сейчас. Ведет себя, как самая плохая жена после 20 лет совместных мучений. Я даже подумал немного и убрал ее на слово. чтобы не вякало ничего под руку.